Глава 29. Король развалился поперек кровати и потягивал вино. Ория была дивно хороша. Ее кожа словно светилась. На ней было что-то вроде вуали, которая ни капли не скрывала фигуру. На шее висел медальон Захарии. «Ты сегодня молчалива», — заметил король. Ведьма загадочно улыбнулась и взъерошила волосы. «Думаю о превратностях магии», — сказала Ория. «Не всегда она подчиняется, даже когда знаешь, как с ней обращаться». «Значит, магия — это женщина?» Ория рассмеялась вполне искренне. «Ты прав, как никогда. Она капризна, и ее благосклонность не бескорыстна». «Мы все еще говорим о магии?» «Я серьезно? Она может потребовать плату». «И как же? Голос назовет цену?» — заинтересованно спросил король. «Такое тоже может быть. Иногда она говорит прямо, а иногда изводит молчанием». «Ничего, мы возьмем свое, несмотря ни на что», — сказал король и тронул медальон на ее груди. «Ты доверяешь своей новой тени?» «Вполне. Он предан мне, и у него нет таких тесных связей с орденом, как у Йотуна, так что можно не опасаться. Кстати, о моей прошлой тени. Давно собирался тебе рассказать, у меня есть новость, которая тебя позабавит». «Да? И какая же?» «У Йотуна появилась наложница». Ория сузила глаза. «И что в этом такого? Многие тролли так поступают. А раз он лишился привилегии называться твоей тенью...» В голосе королевы слышалось откровенное злорадство. «И эта наложница...» — король выдержал паузу. «Человечка». «Правда?» Король был доволен произведенным эффектом. «Это я приказал сделать ее Ялоэ Манта», — прозвучало до ужаса самодовольно. Ория усмехнулась. «И что же? Он безропотно подчинился?» По лицу Ории промелькнуло злорадное выражение. «Да, и, кажется, весьма доволен». «Кто она? Какая-то аристократка?» «Маг», — небрежно обронил король. «Странно», — сказала Ория. «Он не особенно интересовался людьми. Она так сильна?» «Наоборот, очень слабая. И еще, как это у вас называется, нарушена какая-то связь с чем-то, поэтому бедняжка не может сотворить ни одного заклинания». Глаза Ории сузились. «И какая Йотуну от нее польза?» Король пожал плечами и усмехнулся. «Она его забавляет. Изучает людей в непосредственной близости, что я всячески поощряю». «Ни одна из моих ведьм его не заинтересовала», — с раздражением бросила Ория. «Мне называли орден, забыл. Вроде она может делать какие-то предсказания». «Вещательницы», — подсказала королева. «Очень странно». «Орден обманщиц. У них и правда хватает сил лишь на ярмарочные фокусы». «Ты меня заинтриговал. Я бы хотела на нее взглянуть при случае, и, быть может, мне стоит потребовать, чтобы Йотун отдал ее в мой замок, как ведьму». «Вряд ли», — небрежно сказал король. С утра Гитта отправилась собирать сплетни, вызванные исчезновением Ялоэ Манта. «А у меня было предостаточно свободного времени, чтобы погрузиться в видение. Никаких визитов и приемов на сегодня. Ночной разговор короля с ведьмой направил меня на причудливый и извилистый путь, который был продиктован не столько логикой, сколько чувствами. К немалому удивлению, я обнаружила Бьянку за пределами Белого замка. Она, не таясь, шла по лесу. Туман был совсем редким и легким, так что тропа была хорошо видна. Ведьма остановилась. Чуть впереди высился частокол из обожженных стволов деревьев. Черное очень ярко выделялось в тумане. Не знаю, что меня так удивило. Раз король оставил своих солдат и магов охранять замок, им же нужно устроиться получше, чем в походных палатках или землянках. Но то, что за это время рядом с ведьмовским замком вырос весьма внушительный форт, было новостью. Бьянка не решилась слишком приблизиться к массивным воротам и просто ждала. Вскоре появился ее любовник, Рихт. «Не стоило так близко подходить», — раздраженно бросил он. Бьянка улыбнулась. «Боишься?» Он не ответил. Повлек ее за собой, одновременно укутывая их обоих туманом. Я изо всех сил старалась не потерять их из виду, напрягая глаза. И вдруг я увидела. Белая пелена распалась на множество сверкающих цветных нитей. Потом все эти цвета вновь сложились в белое, непроглядное полотно тумана. Я моргнула, что это? От неожиданности у меня перехватило дыхание, но я снова попыталась разглядеть фигуры тролля и ведьмы. Меня захлестнуло переливающееся многоцветие: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Рихт вел бьянку и при этом весьма ловко вытягивал красное, зеленое и синее. Его пальцы двигались с поразительным изяществом, сплетая нити между собой. Теперь мне стало понятно, что пассы и знаки — это не просто заученные движения, не дань традиции. Чтобы колдовать, тролли буквально прикасались к магии, которую черпали из тумана. Рихт остановился и выпустил бьянку. Они оказались в тисовой роще. За деревьями я различила шум реки. Бьянка удивленно огляделась. Ей перемещение далось не слишком легко, она сильно побледнела и дышала ртом. Презрительно фыркнул Рихт. «И как ты собираешься управлять туманом, если из-за короткой прогулки уже падаешь в обморок?» «Я смогу», — пообещала она, расправляя плечи. «Сможет она», — передразнил он. «Даже не думая создавать это свое око». Несмотря на то, что Рихт ворчал и вид имел самый суровый, он все же учил бьянку троллей магии. Ведьма добилась своего. Какое-то время я понаблюдала за занятиями и сделала вывод, что маг не был самым терпеливым учителем. И еще, несмотря на то, что благодаря стараниям Захарии я посетила не слишком много занятий, мне было ясно одно — тролли и люди управляют туманом очень по-разному. От бьянки мой взгляд устремился в город Гиарн. Мац стоял на улице и нетерпеливо притопывал ногой. «Она здесь, господин Мац! Нашли!» Из подвала двое парней выволакивали девушку. Она брыкалась, визжала и кусалась. «Ведьма!» — крикнул один, когда острые зубы сомкнулись на его запястье. И вид у девушки был действительно самый, что ни на есть, ведьмовской. Всклокоченные огненные волосы и колдовские зеленые глаза, которые зло смотрели на мир. «Пустите меня!» — пряталась стерва, но ничего. Парни, смеясь, швырнули девушку к ногам Матца. Он надменно взирал на нее с высоты своего роста. Она довольно быстро собралась, точно кошка, которая всегда падает на лапы. «Ты, значит, ведьма?» — спросил он. Вместо ответа она плюнула ему под ноги. «Будь уверен, тебе не избежать проклятия!» — сказала она. «Ты сдохнешь в страшных муках!» Мат схватил ее за шиворот и поставил на ноги. Его взгляд прогулялся по лицу ведьмы и по ее фигуре. «Скорее всего», — спокойно сказал он и улыбнулся. «Этот Парс Корса! Хитрый тип!» — сказал один из бандитов. «Хочет избавиться от ведьмы твоими руками!» А у самого духу не хватает запихнуть ее в мешок и бросить в реку. Это бесхитростное замечание вызвало всеобщее веселье. И все-таки, как это ни странно, но они опасались ведьмы и чувствовали себя так уверенно только из-за того, что Мац был сильным магом и мог противостоять колдовству. «Ну что ж», — сказал Мац, — «хорошенький подарочек. Пригодится». Он взял девушку под руку и потащил за собой. Упираться особенно не имело смысла, поэтому она вырвала свою руку и зашагала рядом, бросая на Матса настороженные взгляды из-под лобья. Когда они пришли в дом магии, где Матс занимал светлую просторную комнату, она спросила: «Это правда, что ты собираешься продать Гиарн обратно его горожанам?» «Я еще думаю об этом», — ответил Матс и внимательно рассматривал девушку. «Как тебя зовут?» Она дернула плечом и прикусила губу. «Ладно, буду звать тебя просто ведьма». «Ты, кстати, ведьма?» «Если не отпустишь, то я тебя прокляну. Узнаешь». «Тогда докажешь, что действительно ведьма», — усмехнулся Мац. Ее глаза сузились. «Отцы города сдали тебя мне с потрохами». «Значит, ты слышал, что я могу». Ее улыбка получилась колючей и злой. «Меня интересует, умеешь ли ты читать ведьмовские знаки?» «Зачем тебе это?» «У меня есть отряд. Мы умеем захватывать замки. Но вся проблема в том, что путь в этот замок еще нужно найти». «Хм, — сказала она и принялась грызть ноготь. Даже наблюдая за ними со стороны, я не могла не почувствовать угрозу, повисшую в воздухе. «И даже не думай врать», — сказал Мац. «Пожалеешь очень сильно». Она поняла, что от ее ответа зависит жизнь. Мац ждал. Его взгляд сделался тяжелым и холодным. В комнате стоял палач Бальтазара Тоссы, и с этим человеком шутки были плохи. Видение начало меркнуть. Я не услышала, что ответила ведьма. А когда вновь вернулась, то оказалось, что Мац уже ушел из комнаты, оставив свой подарок в одиночестве. Что ж, думаю, еще представится возможность узнать, каков был ответ ведьмы. Наложницы веселились в замке на озере. К воротам замка отправили гонцов на лодке, но трольчанки собрались на стенах с бокалами вина и, смеясь, сообщили, что не собираются возвращаться, раз их хотят запретить. Щедро сыпались шуточки, что надзиратели могут занять их места. Город бурлил. Гитта с восторгом пересказывала мне услышанное и подсмотренное. Раньше, чем покровители, об ущербе заговорили лавочники. Их магазины опустели. Кто будет скупать дорогие ткани и кружева для роскошных нарядов? А как же приемы, на которых вина льются рекой и съедаются самые изысканные деликатесы? Эти тролли подсчитывали возможные убытки и холодели от ужаса. Покровители, которым советовали обнимать своих жен, были возмущены до предела. Они осаждали короля. Нравственность троллих семей оказалась под угрозой. Я своими ушами слышала, как раздраженный аристократ бросил одному из надзирателей: «И о чем прикажете разговаривать с супругой? О детях? И о том, что в кладовой необходимо пополнить запас сыра? Увольте!» Оказалось, что исчезнувшие наложницы оставили необходимые колдовские занятия, и маги сбивались с ног. Одни силились найти нужные ингредиенты, другие пытались разобраться в картотеках и найти нужные им схемы заклинаний. Особенно был зол министр финансов, покровитель Дагний. Я увидела его во дворце вместе с Йотуном и еще двумя вельможами. Министр жаловался. «А если они не вернутся ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра? Кажется, Ялой Манта настроены серьезно». «Да», — подтвердил Йотун. «Как говорят, провизии и вина у них вдоволь. Они смогут прожить в замке около месяца, прежде чем начнут ощущать в чем-то недостаток». «Месяц», — простонал министр. «И как быть с вожделением? А приемы? Мне что, придется вести скучную жизнь, сидеть дома?» «Говорят, что ваша Ялой Манта Дагний подговорила других», — сказал один из вельмож. «Птичка может все. Иногда я думаю, что сила ее характера может даже сравниться с мужской», — сказал министр со вздохом. «Нет, разумеется, воля самой сильной женщины чуть слабее, чем воля слабого мужчины. Но порой я начинаю в этом сомневаться». «Но не думаете ли вы, что ваша любимица на этот раз зашла слишком далеко?» «Нет», — рявкнул министр, — «не думаю. Эти коричневые псы хотят и вовсе лишить нас естественного права. И Дагний просто показывает нам, к чему все это приведет. Вот таков ужасный мир без наложниц, без развлечений, пения и танцев». Йотун усмехнулся. «Рановато говорить о крушении мира. Все же день еще не истек». «Да, но его порядок нарушен. После завершения дел во дворце я всегда знал, что буду делать. И что, куда прикажете мне одеваться сейчас? Да и представьте ужас, который испытает моя кроткая жена, явись я домой. Она не скажет и слова, но ее день будет также нарушен». Он распалялся все больше и больше. «Так можно совсем далеко зайти. Всем известно, что спальню супруги стоит навещать не чаще 2 раз в месяц. Она же не обладает характером наложницы, и требовать от благородной супруги того же? Нет, это противно здравому смыслу. Еще немного, и мы уподобимся простым троллям. Начнем держать коров и коз в доме, пить вместо вина разбавленное пиво. Ну, до этого вряд ли дойдет». Йотун старался выглядеть серьезным, но в его глазах плясали веселые искры. «Да, дорогой министр», — поддержал Йотуна другой тролль. «Есть же неблагородные наложницы. Ах, вы не знаете, они тоже уехали. Помяните мое слово, скоро в столице начнется настоящее безумие. Любая женщина будет в опасности, покажись она на улице». «Вы преувеличиваете. Теперь уже Йотун откровенно посмеивался. Министр мрачно взглянул на него. «Легко вам говорить, советник. Вы, как я слышал, благоразумно заперли свою человечку и теперь можете смотреть на нас свысока?» Он вскинул голову, и в голосе появилась сталь. «Мы должны пресечь столь вероломное покушение на благородные порядки. Нужно добиться изгнания надзирателей из столицы». «Не слишком ли?» Министр коснулся богато расшитого калета, стоящего напротив тролля. «И не надо думать, что они ограничатся тем, что отнимут у нас ялую манта. Что им еще не понравится? Быть может, стоит уменьшить количество кристаллов на одежде, отказаться от золотого шитья? Почему бы всем не облачиться в коричневые мешки, подпоясаться ремнем и ходить босиком, показывая всем отвратительные грязные пальцы? Ну, это вы хватили. Вовсе нет. Но раз они усложнили жизнь мне, то я тоже в долгу не останусь», — сказал он. «Посмотрим, все ли налоги уплачены в казну. И если хорошо искать, то что-то обязательно найдется». «А вот и занятие, дорогой друг», — сказал Йотун и взглянул прямо на меня, чуть прищурившись.